Глава пятая. В те дни я часто как бы останавливался и с резким удивлением молодости спрашивал себя: все-таки что же такое моя жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире, окружающем меня, в беспредельности прошлого и будущего, и вместе с тем в каком-то Батурине, в ограниченности лично мне данного пространства и времени? И видел, что жизнь моя и всякая, есть смена дней и ночей, дел и отдыха, встречи и бесед, удовольствия и неприятности, иногда называемых событиями, есть беспорядочное накопление впечатлений, картин и образов, из которых лишь самая ничтожная часть, да и то неизвестно зачем и как, удерживается в нас. Есть непрестанное, ни на единый миг нас не оставляющие течения несвязанных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем. А еще нечто такое, в чем как будто и заключается некая суть ее, некий смысл и цель, что-то главное, чего уж никак нельзя уловить и выразить, и связанное с ним вечное ожидание. Ожидание не только счастья, какой-то особенной полноты его, но еще и чего-то такого, в чем, когда настанет оно, эта суть, этот смысл вдруг, наконец, обнаружится. Вы, как говорится в оракулах, слишком вдаль простираетесь. И впрямь. Втайне я весь простирался в нее. Зачем? Может быть, именно за этим смыслом?